Однажды в будущее. Глава 1. Начальник уголовного розыска отделения полиции Выхино-Жулебино майор Сергей Кравцов только зашел в свой кабинет, как тут же раздался сигнал тревоги. Сергей болезненно сморщился, будто от головной боли, и вынул из кармана смартфон. Звук тревожного сигнала означал, что начальник майора, генерал Трегубов, хочет говорить со своим подчиненным. А Кравцову в данный момент этого совсем не хотелось. Генерал начнет требовать месячный отчет по раскрываемости, а Сергей банально его не сделал. Хоть и обещал, жена потребовала от Сергея внимания ей и детям. И вместо того, чтобы на выходных корпеть над бумагами, майор повез семью на отдых к сестре, в Истру. Естественно, телефон отключил. И, естественно, с женой поссорился. Ссоры с Дашкой в последнее время участились. Сложилось впечатление, что она совсем перестала понимать мужа и отказывалась выслушивать его доводы. Слово «хочу» в устах жены стало главным во всех разговорах с ним, с добавлением кивков на детей. Сергей недоумевал. Дашку он любил по-настоящему. Очнувшись от пылкой юношеской страсти по статной и эффектной шатенке, Сергей понял, что жена для него не только любовница, хозяйка и мать их детей, но еще и самый близкий друг. Правда, в последний год друг почему-то захотел переключить внимание Сергея только на себя и детей, перестав осознавать, что он не только муж и отец, а еще и офицер полиции, ловящий всяких убийц и маньяков, что став начальником розыска у него появились дополнительные обязанности, а мужем и отцом он быть не перестал. Горестно вздохнув, Кравцов положил смартфон на стол и включил громкую связь. «Здравия желаю, товарищ генерал. Сергей, ты это...» Трегубов был явно встревожен. «Зайди ко мне, срочно», и отключился. Майор недоуменно уставился на смартфон. Генерал не упомянул про отчет, что было крайне необычно. И в кабинете Трегубова еще кто-то был, иначе генерал позволил бы себе более крепкие выражения в адрес Сергея. А тут, всего лишь, «ты это». В кабинете генерала сидел посетитель, худощавый мужчина со странной прической на длинных, с проседью, волосах. Посетитель держался уверенно, но от Сергея не ускользнул тот факт, что мужчина нервничал, вернее, выглядел слегка обеспокоенным, хотя старался это скрыть. «Вот, полковник», Трегубов взглянул на посетителя, потом кивнул на Сергея, «это майор Кравцов». «Благодарю, генерал, вы позволите, но я хотел бы поговорить с майором с глазу на глаз. Я не буду вас отвлекать от дел, мы выйдем на улицу». Поведение полковника было необычным. Он не представился Кравцову, но генерал почему-то на этот момент не обратил внимания, да и сам не представил майору своего посетителя, только согласно махнул рукой. «Прошу за мной», — властно приказал полковник Сергею, спеша выйти из кабинета. Кравцов не понимал этой спешки, шагая за полковником к выходу из отделения, а когда они вышли, сдвинул брови к переносице. Полковник указал пальцем на стоящую у входа старенькую «Волгу». «Садитесь в машину, Кравцов». Сергей сел на переднее пассажирское кресло с потертой от времени использования обшивкой. Скрипнула дверь, закрываясь, и полковник уселся на место водителя, облегченно выдохнув. Потом достал из-под своего кресла внушительных размеров прямоугольный и тонкий гаджет. Сергей никогда не видел таких приборов. Полковник же быстро провел ладонью, и на матово-черной поверхности гаджета тускло зажглись какие-то иероглифы. Полковник потыкал в них пальцем, набирая комбинацию. «Волга» тихо щелкнула замками, стекла мгновенно покрылись темной пленкой, а вокруг автомобиля возникло еле заметное голубое свечение. «Что за фигня?» – нахмурился Кравцов. «Полковник, может быть, объясните?» «Разумеется», – спокойно проговорил тот, поглядывая на вход в отделение. «Только прошу вас выслушать меня спокойно. То, что вы увидите, да и услышите, может показаться бредом или фантастикой. То, что я уже вижу, совсем необычно», – пожал плечами майор. «Кто вы?» «Скажем так», – полковник смотрел по сторонам. «Я представитель другого общества». «Ясно», — улыбнулся Кравцов и наклонился, сделав вид, что собирается проверить шнурки на обуви. Потом резко и неожиданно выпрямился, направляя локоть левой руки в лицо полковника. Локоть уперся в умело поставленный предплечьем блок. Кравцов сморщился от боли и ощущения, что он пытался ударить бетонную стену. Полковник моментально выпрямил его руку неким непостижимым приемом, зажав кисть майора в подмышку, и пальцами той же руки ткнул Сергея под подбородок. Кравцов остолбенел. Нет, он мог дышать, моргать и двигать глазами, все слышал, но застыл, как статуя. Мозг требовал движений, но тело совсем не слушалось Сергея, и говорить он тоже не мог, язык будто онемел. «Майор, я же просил выслушать меня спокойно», — полковник, удерживая Кравцова правой рукой, пальцами левой колдовал со своим странным гаджетом, и не смотрел на Сергея. «Ладно, будете слушать меня в этом состоянии, потом я вас отпущу, моргните, если меня поняли». Сергей дернул веками. «Отлично», — полковник быстро набирал комбинации символов. Сергей не верил своим глазам. Салон «Волги» трансформировался. Вместо старых, но понятных приборов на торпеде автомобиля появлялись совершенно незнакомые Кравцову, а на потолке салона образовалась светящаяся панель с множеством обозначений. Полковник ткнул пальцем в некоторые из них и откинулся на спинку сиденья, продолжая удерживать Кравцова. «Теперь нас никто не услышит и не увидит. Меня зовут Миршторм, я посланник из будущего». Сергей моргнул так сильно, что вздрогнул. «Я представился вашему генералу, как сотрудник ФСБ, какого там отдела, и даже предоставил ему бумагу, что майор Кравцов командируется в мое распоряжение. Бумага, конечно, поддельная, и генерал скоро узнает об этом». Полковник посмотрел на Сергея. «Вы нам нужны, Кравцов, вы отличный сыщик, и у нас мало времени». Сергей принял бы это все за бред и фантастику, а может быть, и за страшный сон, если бы не ряд реальных фактов. Первое, он сидел в древней машине, салон которой больше напоминал пульт управления инопланетного космического корабля. Второе, полковник ФСБ владел неизвестной техникой ближнего контактного боя и просто держал майора за горло, в прямом смысле. И, наконец, третье, когда Кравцов наклонился, то смартфон выпал из кармана на пол, и теперь на дисплее гаджета, сделанного в Китае, появились надписи, что в нем отсутствует связь, интернет и даже не работает камера. Хотя 5 минут назад все работало исправно. Завершал эти фантастические реалии хронометр на приборной доске салона автомобиля, отсчитывающий ровно час в порядке убывания. Сергей 2 раза интенсивно моргнул. «Одобряю ваш выбор, майор». Мир отпустил Кравцова, и пока тот приходил в себя, завел транспортное средство, приложив палец на один из иероглифов символов приборной панели. «Волга» заурчала, как котенок. Сергей молча наблюдал, как Шторм управляет машиной с помощью компактного руля, напоминающего штурвал пассажирского авиалайнера с кучей сенсорных кнопок. На лобовом стекле отображалась проекция дороги, а также данные о машинах, которые ехали впереди и сзади «Волги», скорость, габариты и еще что-то, чего разобрать Сергей не мог. «Не объясните, для чего вам нужен именно я?» — прервал молчание Кравцов. «Меня же могут спохватиться». «Конечно, объясню, майор». «Волга» уверенно следовала в сторону области. «Через 10 минут мы подъедем на место. У нас будет 37 минут для разговора. А что потом?» «Потом, вы либо следуете со мной, либо возвращаетесь в отделение. Помнить вы ничего не будете, если вернетесь». Кравцов усмехнулся. «Так генерал о вас вспомнит. Ему никто не поверит. На камерах меня нет, а все, кто встретился по пути, уже обо мне забыли». Шторм свернул на неприметную дорогу, и автомобиль лихо набрал скорость. Удивительно, но «Волга» даже не покачивалась на ухабах и ямках. Спидометр показал цифру в 168, а машина шла ровно. Пришелец из прошлого остановил «Волгу» возле линии высоковольтной передачи. Вокруг простиралась подмосковная лесополоса, и только пыль, поднятая колесами машины, медленно растворялась в знойном летнем воздухе. Шторм активировал какие-то механизмы, и из передних крыльев «Волги» выползли толстые антенны. «Для перехода в будущее нужно большое количество энергии», — пояснил пришелец. «Правда, меньше, чем для перехода в прошлое. Почему такая несправедливость?» — улыбнулся Кравцов. «Объяснение этого феномена займут много времени», — отпарировал Шторм. «К тому же, я не уверен, что вы их поймете. Вернемся к первоначальному разговору». «Пожалуй», — кивнул Сергей. «Так зачем я вам понадобился? Видите ли, наше общество в будущем уже давно забыло о преступлениях против человеческой жизни». «Это как?» — искренне удивился Кравцов. «А вот так», — вздохнул Шторм. «Люди не убивают друг друга». «Да ладно, вот это точно из области фантастики. Там у вас нет преступности». «Да, Сергей», — Шторм взглянул на хронометр, отсчитывающий секунды. «У нас уже много сотен лет нет преступности. И мы забыли, что преступность когда-то была». «Ну, допустим», — задумался Сергей. Пояснение пришельца доказывало необходимость профессионала-сыщика. «Но почему я уверен, что через столетие будет и более развитая технология, и сыскари будут более продвинутыми?» «Вы ошибаетесь, майор», — покачал головой Шторм. «Если вы согласитесь нам помочь, то увидите, как сильно различаются люди в разнице поколений, да и наше общество сильно разнится с вашим. Да, технологически мы гораздо продвинуты, но эмоционально, нравственно и по уровню и способам мышления совершенно разные. Поэтому просто не понимаем, что происходит и с чего начать. К тому же есть нюанс, мы считаем, что преступник из вашего времени, и вы, Сергей, как профессионал, сможете понять его действия и найти его самого. Вы хотите сказать, что кто-то из нашего времени просочился в ваше и убивает людей? Почему хочу? Я именно это и сказал. Логично ведь привлечь специалиста из того же общества, что и сам преступник. Ну, да, Кравцов задумался. Несмотря на всю фантастичность ситуации, пришелец вел себя спокойно и рассудительно, будто лишенный каких-либо эмоций. А ведь там, в будущем, кто-то убивал людей, и никто, судя по всему, не понимал, зачем. Сколько уже жертв? 6, помрачнел Шторм. Это за последнюю неделю. Возможно, что мы не всех нашли. Как это, Сергей, вздохнул пришелец в который раз. Мне некогда объяснять вам причины, по которым мы не смогли обнаружить все жертвы. Повторю, возможно, мы не всех нашли. Какое будет ваше решение? Кравцов погладил подбородок. Допустим, я соглашусь вам помочь. Вы потом вернете меня обратно? Шторм кивнул. Разумеется, вы окажетесь здесь же, в это же время. Отсюда до трассы 11 километров. Простите, но вам придется идти до нее пешком. Или вызовите такси. Банкнотов этой страны, которые вы называете деньгами, у вас будет в избытке. У вас есть деньги России. Да, в подвалах музея истории Земли. Наберете столько, сколько вам нужно. Сергей приосанился. Мне надо будет осмотреть тела жертв и места преступлений. Вернее, места, где нашли тела. Конечно, Шторм вопросительно взглянул на Кравцова. Что? Не понял тот. Мы едем дальше, или нет? Нет, сказал, как отрезал пришелец. Мы ждем нужного момента для перехода. Советую оставить здесь все тяжелые предметы. При переходе они могут вам навредить. Не хочу потом собирать вас по кускам. Сергей быстро собрал в кучу смартфон, ключи и мелочи с кармана. Показал это все Шторму. Тот кивнул и выдал Кравцову плотный пакет с застежкой. Сложите в него и киньте на заднее сиденье. По возвращении подберете с земли. Сергей подумал, хорошо, что он оружие сегодня не брал в оружейке. Приготовьтесь, тихо скомандовал Шторм. Старайтесь не двигаться во время перехода. Это не больно, но неприятно. Кравцов застыл в кресле, но любопытство унять не мог, и жадно наблюдал за происходящим. Антенны на крыльях «Волги» подернулись светло-голубым сиянием, провода высоковольтной линии шевельнулись и от них к антеннам протянулись светлые молнии. Автомобиль заметно задрожал и в салоне раздался гул, будто издали приближается товарный состав. Хронометр отсчитал последние 10 секунд, и Сергей закрыл глаза. Толчок в спину был такой силы, что Кравцов чуть не выплюнул внутренности, но головой приложился основательно обо что-то твердое. Да так сильно, что в голове помутнело. Веки налились тяжестью, что не поднять. Он лежал на животе, тяжело дыша и раскинув руки. Под ладонями почувствовал гладкую поверхность необычного материала, по ощущениям смесь резины, пластмассы и бетона. «Вам плохо, Сергей?» Голос Шторма лился будто издалека. «Что за дурацкий вопрос? Как может быть хорошо от такого удара в спину?» «Нормально», — прохрипел Кравцов, еще сильнее сдавливая веки. Прохладный ветерок пробежался под рубашкой, слегка охлаждая спину. Это явно помогло. Сердце стало биться реже, но подступила тошнота. Сергей не смог сдержать позывы, но изо рта вывалился только сгусток пены. «Сергей, глотните!» Он ощутил губами мягкую пластмассу тонкой трубки. Взял в рот, потянул из нее на вдохе. На вкус жидкость была сладковато-соленой, но после попадания ее в желудок, Сергей почувствовал прилив сил. Тошнота исчезала быстро, так же быстро унималась боль в спине и голове. Он встал на четвереньки, помотал головой, потом открыл глаза и попытался подняться на ноги. Он встал и, пошатываясь, попытался рассмотреть место, куда он попал. Сергей ожидал увидеть нечто необычное, но оказалось, что он стоит почти на середине круглого подиума с нарисованным белым кругом по центру. Подсветка тусклым желтым светом поверхности не давала рассмотреть в кромешной тьме что-либо другое. И где мы? С трудом ворочая языком, Кравцов силился рассмотреть место прибытия в будущее. Шторм стоял почти рядом и внимательно оглядывал майора, потряхивая небольшой серебристый цилиндр. «Мы в Академии археологии. Это ее ученые смогли создать технологию путешествия во времени. Не хотите еще глотнуть?» Он протянул Сергею цилиндр, из которого торчала короткая тонкая трубка. «Нет, благодарю. Я бы присел на что-нибудь мягкое». Шторм махнул ладонью в темноту, и к подиуму прикатилось кресло. На вид обычное, офисное, но с широким подголовником и толстыми кирпичами подлокотников. Широкая прямоугольная станина скрывала ряды колес. «Это обычное средство передвижения по территории Академии», — пояснил Шторм. «Присаживайтесь. Вам помощь, разберусь», — буркнул Сергей, делая неуверенные шаги к креслу. Кряхтя, спустился с подиума и упал на сиденье. Уф. Однако, переход был нелегким. «Да», — кивнул Шторм, подходя к Сергею. «Это поначалу. Затем привыкаешь». «Что значит «привыкаешь»?» — сморщился Кравцов. «Чтобы вас найти, Сергей, мне пришлось 20 раз шагнуть туда и обратно за последние 5 дней, Шторм совсем не выглядел усталым и разбитым, будто и не было ничего, а так, вышел прогуляться. Нам нужно просканировать ваш организм, ваш болезненный вид вызывает некоторые опасения. Ко всему прочему, я должен немного рассказать вам о том, как живут люди в 3091 году, чтобы вы не удивлялись. Я уже не удивляюсь, мир». Шторм улыбнулся, тряхнув волосами. «И все-таки, сядьте удобнее и расслабьтесь. Процедура сканирования скоротечна. Чтобы потом я не мчался в Академию медицины, это вызовет нежелательные вопросы ко мне у членов исполнительного совета. Я отвечаю за ваши действия в нашем времени. Типа, вы, главный полицейский?» Сергей устроился в кресле. «У нас нет полиции». Мир достал знакомый Кравцову гаджет и несколько раз дотронулся до экрана. «Как это нет?» Сергей будто прилип к креслу. На затылке стало неприятно покалывать, по рукам, ногам и позвоночнику загуляло тепло. «Мы, высокоорганизованное общество, Шторм», поглядывая на экран, удовлетворенно прикрыл глаза. «С вами, Сергей, все нормально, если не считать сильного ушиба в районе 7-го позвонка от динамического удара при переходе. Видимо, в машине вы не прижались плотно к спинке кресла». Покалывание и тепло исчезло, и Сергей почувствовал себя вполне сносно, как утром после легкого похмелья. «Ладно, давай-ка, мир, начнем следствие, и не помешало бы перекусить. А, еще мне надо в туалет». Глава 2. Коридор, по которому они ехали в креслах, казался бесконечным. Гладкий пол из серого пластика и светящиеся тусклым зеленым неоном стены – вот и все, что соединялось вдали в едва различимую черную точку. Тихий шелест моторов кресел, да поскрипывание колес – больше никаких звуков. Мир в своем кресле, похожем на большую черную каталку для кормления младенцев, сосредоточенно тыкал в свой гаджет и не обращал на Сергея внимания. Наконец, обернулся и чуть притормозил, сравнявшись с креслом Кравцова. «Простите, Сергей, но я был вынужден отдать сотрудникам Академии кое-какие распоряжения. Через полчаса мы будем в столовой, а мы не можем двигаться быстрее, аэродинамика нашего транспорта не позволяет двигаться слишком быстро. Это опасно», Шторм был невозмутим. «Потерпите, а другого транспорта не предусмотрено, здесь, нет. К тому же, такая скорость позволяет организму быстрее приспособиться к появлению на поверхности. Зал мегахронометра глубоко под землей и окружен изменяющимся магнитным полем, а также мощными энергетическими установками. Ко всему прочему, мы проделали путь в 1000 лет. Этот коридор, как санитарный контроль, неизвестно, что может притащить сюда человек из прошлого. Должен вас предупредить, что вы минут на 10 попадете в руки специалистов из Академии медицины. Не пугайтесь. Чего? Сергей еще плохо осознавал, что он в будущем, их биологических скафандров, и не разговаривайте с ними, все равно вас не поймут. Я буду переводить. Так мы не в России, вскрикнул Кравцов. Почему же? Академия археологии занимает половину полуострова Крым, но не все медики владеют русским языком. Меня тоже будут осматривать. После вас. Впрочем, вернемся к делу. Что вам нужно для начала и каков план действий? Сергей сразу забыл о том, что он в будущем, в нем проснулся сыщик. В первую очередь мне надо осмотреть тела жертв и места, где их нашли. Потом, мне понадобится карта схемы местности. Вы делали вскрытие? Вскрытие чего? Моргнул Шторм. Жертв. Для выяснения причин их гибели. Потом будут нужны данные с камер наблюдения и свидетели, которые нашли тела. Выражение лица Шторма после этих слов обрело каменную маску. «Я не знаю, что такое камеры наблюдения», — помолчав, сказал он. Никакого вскрытия мы не делали, а тела отправлены на землю забвения. Там их сожгли, твою мать, прошептал Кравцов. Что, ничего, разозлился Сергей. И как я смогу начать следствие? Вы хоть сделали снимки жертв? Пока мир переваривал его вопросы, Кравцов задал еще. А с чего вы решили, что преступник из моего времени? На основании чего такой вывод? Это просто, оживился Шторм. При раскопках был обнаружен предмет. Мы не знали его назначения, но провели анализ материала и выяснили, что он сделан в ваше время. Приблизительно, конечно. Для того, чтобы удостовериться в этом, археологи с помощью мегахронометра отправили предмет в прошлое. С какой целью? Удивленно перебил его Сергей. Отправляясь в свое время, предмет обретает первоначальные размеры и параметры, и возвращается в будущее уже целым. Серьезно, и вы с каждой находкой так поступаете? Нет, только с теми, которые на взгляд ученых, имеют большую историческую ценность. Вы сами сможете увидеть предметы из прошлого в музее. Кравцов сильно удивился. Я не знаю, какой предмет из моего времени может представлять историческую ценность, но, допустим, так каким образом кто-то из моего времени проник в ваше? Мы предположили, что луч мегахронометра попал в сильное энергетическое поле при переносе предмета и, возвращая артефакт, прихватил с собой преступника. После возвращения на платформе мегахронометра мы обнаружили еще один предмет и вещи, очень похожие на те, что сейчас вы носите. И первой жертвой был служащий установки, встречавший из прошлого тот артефакт, кстати, который так и не нашли. Сергей впал в ступор от беспечности работающих здесь людей. Мир, я, конечно, понимаю, что, возможно, у вас нет преступности, но посудите сами. Я недавно валялся на этой платформе едва живой. Вы поили меня какой-то жидкостью и подогнали кресло, чтобы я пришел в себя. И как вы объясните, что некий индивид, попав в ваше время впервые, не только быстренько очухался, но и сумел неизвестным образом убить служащего, а после этого куда-то испарился? Кравцов развел руки в непонимающем жесте. Вы, хотя бы, помните время, когда и во сколько это случилось? Или вы не ведете вообще никакой регистрации? Некоторое время ехали молча, поскольку Шторм задумался. Среди нас нет никого, кто имел бы опыт, как у вас говорится, следственных мероприятий. Он улыбнулся, вспомнив нужное словосочетание. А данные эксперимента остались в памяти машинного интеллекта установки. Мы сможем их посмотреть. Ну, хоть что-то, пробурчал Сергей. Он попытался убедить себя, что действительно попал в будущее, но сознание никак не желало воспринимать такие убеждения. По большому счету, майор банально растерялся и не представлял, что ему делать дальше. Хм, я в будущем. Нет, не так, я в будущем, думал он, пока кресло преодолевали довольно крутой подъем и выкатились в просторное светлое помещение без окон. Проем, в который они заехали, закрылся. Теперь помещение было и без дверей. Замуровали, демоны. Весело усмехнулся Кравцов и невольно перекрестился. Что это за жест? Шторм удивленно склонил голову к плечу. Это так, обряд такой. Мир улыбнулся. Улыбка этого человека показалась Сергею искусственной, безэмоциональной. Растянул губы, обнажив ряды белоснежных ровных зубов, и через пару секунд снова серьезен. Вас ждет другой обряд. Раздевайтесь. Сергей вздрогнул. Это еще зачем? Шторм посмотрел на него, как на дурачка. Потом тихо щелкнул пальцами. Это нужно, чтобы осуществить процедуру карантина. Он явно подбирал нужные слова, чтобы Сергей смог понять. В нашем времени почти нет болезней, вызываемых вирусами. А на вашем теле вирусов, как грязи. Вы меня из шланга водой окатите? Не знаю, о чем вы говорите, Сергей. Я тоже пройду процедуру вместе с вами. В этой комнате есть специальные установки для обезвреживания наших тел. Наверное, обеззараживание? Да, я давно не практиковал родной язык, так что поправляйте меня в случае необходимости. Буду благодарен. Я не понимаю, как это вы не практиковали родной язык? Сергей убеждался, что в этом времени как-то все не так, как в прошлом. Земляне давно перешли на общий язык общения, но каждый человек с рождения говорит на языке своих предков. Какое-то время после рождения. Это неудобно, но позволяет сохранить культурный код народностей, населяющих планету, и еще много чего в историческом прошлом. Это целая теория, и не думаю, что вам необходимо в нее вникать. Раздевайтесь, а больно не будет, попытался пошутить Кравцов, снимая рубашку. будет прият. Мир осекся, глядя на шрамы у Кравцова и следы от двух пулевых попаданий. Вот это, наверное, было больно. Сергей, заметив, что его тело рассматривают, только улыбнулся. Да уж, неприятно. Вопреки ожиданиям Сергея, обеззараживание прошло довольно быстро. Из потолка комнаты вылезли стеклянные шары, выбросившие из своих недр волны света. Обнаженную кожу приятно защекотало, и Кравцов хихикнул, когда волны прошлись ниже пупка. Мир молчаливо смотрел в потолок, выглядя, как античное изваяние с темными очками на глазах. Когда шары нырнули обратно в потолок, одна из стен раздвинулась в стороны. Сергей машинально прикрыл рукой место, на которое смотреть в приличном обществе не принято. Мир усмехнулся уголками губ. «Это медики. Потерпите еще немного». Люди в облегающих скафандрах, коих Шторм назвал медиками, подошли к пришельцам и развернули необычный комплекс, приплывший по воздуху в комнату. Маленькие датчики на присосках облепили тела Сергея и Мира, а приборы комплекса оживились объемным изображением того, что было внутри тел. Сергей чуть не упал от вида своих внутренностей, оживших на голографических экранах. Один из медиков вплотную подошел к Сергею. Сквозь тонированное стекло защитного шлема Кравцов разглядел кукольное лицо девушки и любопытный взгляд раскосых глаз, направленный на его ладони, прикрывающие место пониже живота. «Мир», слегка испуганно пробормотал Сергей. «А что она хочет?» «Сергей, что вы так испугались?» Насмешливо отозвался Шторм. «Вас осматривают на предмет повреждений при пространственном переходе. Та часть, на какую смотрит медик, не пострадала». Девушка что-то сказала, и ее приглушенный шлемом голос прозвучал настолько певуче, что Сергей почувствовал себя неловко. «Она говорит, чтобы вы расслабились», — перевел Шторм. «При вашем избыточном весе такой скачок давления может создать дискомфорт самочувствию». «Это у меня избыточный вес», — возмутился Кравцов и взмахнул руками, но тут же опомнился и вернул ладони обратно. Девушка еще что-то сказала, даже не посмотрев на то, что так тщательно прятал Сергей, и в комнату заехало устройство, чем-то напоминающее узкую кровать. «А это еще зачем?» Кравцов рассматривал молочного цвета материал кровати, стеганый по периметру. «Сергей, ложитесь и закройте глаза. Никто не причинит вам вреда, а совсем наоборот. Медик нашел в вашем теле некие недостатки и хочет их исправить», — ответил Шторм, уже прошедший процедуру. Он тоже подошел к Сергею, на ходу одевшись в комбинезон. Одежда села на него, как влитая, но Сергей догадался, что комбинезон был рабочим, слишком много на нем было кнопок, небольших пластин и бесконтактных застежек. Одну из них он увидел в действии. Мир положил свой гаджет в боковой карман комбинезона и просто приложил палец к полоске сверху кармана, которая тут же замигала красными огоньками. На ногах Мира красовались высокие то ли сапоги, то ли ботинки, явно пошитые из мягкого, но прочного материала, а в ухо он вставил небольшой черный прямоугольник. Подойдя к Сергею, лежащему на спине в кровати, Мир что-то сказал девушке, и медики сняли защитные шлемы. Но лицо другого медика Сергей не увидел, он быстро вышел из комнаты. «Лира не знает русского языка, поэтому я буду переводить. Потом вы сможете с ней разговаривать без меня. Я так долго не собираюсь у вас гостить», – пробурчал Кравцов. Но Шторм только улыбнулся. «Обучение языку займет часа полтора. Лира будет вашим медиком на время вашего присутствия. Типа, личного врача, как-то так», — кивнул Шторм. «Она один из профессоров Академии медицины». «Нифига себе!» — не удержался от восклицания Сергей. На вид симпатичной девушке было лет 25, не больше. Мир пропустил восклицание Сергея и встревоженно слушал Лиру. Девушка что-то оживленно говорила Шторму, изредка поглядывая на лежащего Кравцова. «Эй, напарник!» — позвал Сергей. «А что она говорит?» «Ее беспокоит отметины на вашей спине», — пояснил Шторм. «Она утверждает, что они часто доставляют вам болезненные ощущения. Дергающая боль идет изнутри от поврежденных органов. Она удивлена тем, как бездарно и грубо были удалены повреждения. Не пойму, что она имеет в виду». Кравцов заерзал на ложе. «Мир, скажите ей, что из меня доставали два мелких свинцовых предмета. И да, болит довольно часто, раны дергает изнутри». Мир перевел, слегка запинаясь. Девушка открыла рот от удивления, но потом быстро заговорила, иногда жестикулируя. Шторм, слушая, кивал, а Сергей ее рассматривал, оценивая. Невысокая, стройная, очень милая шатенка с короткой стрижкой, миндалевидные большие серые глаза, маленький рот и чуть курносый нос. Сергей подумал, что ее родители то ли японцы, то ли корейцы. Ладная фигура под сильно обтягивающим комбинезоном, выделившим небольшую, но полную грудь, и плавные линии бедер, сходившихся на тонкой талии. В общем, по мнению Кравцова, ничего лишнего. У его Дашули фигурка-то будет более крепкая, и попа больше, и грудь объемнее. Но это понятно, профессор Лира еще молода, да и детей, наверное, нет. Мир, а не спросите у Лиры, сколько ей лет, а зачем это вам? Искренне удивился Шторм. Для сравнительного анализа, нашел, что ответить Сергей. Мир перевел вопрос Сергея, и Лира улыбнулась. Что-то сказала мелодично, тронув волосы сбоку грациозным движением ладони. Ей 47, сказал Шторм, и Сергей от услышанной цифры непроизвольно закашлялся. Вы меня разыгрываете, сказал он сиплым голосом, посматривая на Лиру. Зачем? Шторм в недоумении сморщил подбородок, приподняв нижнюю губу. Не вижу в этом смысла. Вы же сказали, что эта информация вам нужна для аналитического сравнения. Какой же смысл в розыгрыше? Анализ в этом случае будет недостоверным. Хм, тихо промычал Сергей. Вы хотите сказать, что шутливый обман у вас не в ходу? Шторм задумался, потом ответил. Я не совсем понимаю, Сергей, о чем вы говорите. Слово «обман» я понимаю, но как он может быть шутливым, да еще и на ходу, не представляю. Ладно, забей, махнул рукой Кравцов, и Шторм еще более удивился. Сергей заметил это и сообразил, что речевые обороты в этом мире существенно отличаются от речи мира прошлого. Я хотел сказать, чтобы ты не обращал особого внимания на некоторые мои вопросы. Хорошо, кивнул мир. Теперь повернись и ляг на живот. Лира проведет короткую процедуру. Сергей, виновато улыбаясь, будто стыдясь того, что наговорил глупостей, повернулся на живот и закрыл глаза. Послышалось легкое жужжание, а затем в том месте, где были раны на спине, он почувствовал теплое покалывание. Тонкая нагретая игла совершенно безболезненно трогала под кожей сшитые после разрыва от попадания пуль мышцы, и кончиком острия словно убирала что-то. Сергей облегченно вздохнул и выдохнул, расслабляясь в блаженстве. Ему показалось, что иголка даже поскрипывает. Ноющая боль уходила стремительно, и Сергей, открыв глаза, несколько раз удивленно моргнул. Он не ожидал такого быстрого результата, тем более такого действенного, и едва заметно вздрогнул, когда на разгоряченный участок тела легла приятная прохлада. «Сергей, еще немного полежи», — сказал Шторм. «Кравцову было удобно, что мир перешел на «ты». Лира немного поработает над твоим лишним весом. Эй-эй-эй!» Сергей сделал попытку подняться, но маленькая ладошка Лиры нежно и твердо прижала его к ложу. «Какой лишний вес? Ты о чем?» Кравцов дернулся еще раз и почувствовал, что ладошка профессора может быть не только нежной, но и жесткой. Лира что-то сказала, и ее голос звучал не так мелодично. «Сергей, не будь ребенком», — насмешливо заметил Шторм. «Это для блага твоего же организма». Жестко придерживая Кравцова на кровати, Лира, вероятно, другой рукой стала интенсивно водить по спине Сергея. Иногда она жестко нажимала пальцами на кожу, и он вздрагивал от неожиданности и легких болевых ощущений. Спина, шея и плечи его нагрелись, и весьма неприятное внутреннее жжение потекло на грудь и живот. К горлу стала подступать тошнота. Неожиданно пальцы Лиры скользнули между его ног к паху. Сергей выпучил глаза и хотел, было, убрать оттуда ладонь профессора, но его мозг пронзила короткая острая боль. Кравцов громко вскрикнул, тут же покрывшись потом. Лира цокнула языком и проговорила что-то недовольно. «Запустил ты свой организм, Сергей», — перевел Шторм, пока профессор, отпустив спину Кравцова, мягкой салфеткой собирала выступивший на лбу майора пот. «Лира рекомендует тебе каждый вечер приходить к ней на прием». «Непременно», — выдохнул Кравцов, чувствуя, как напрягается от прикосновений профессора. Наконец, прикосновения прекратились, и Лира, что-то нежно сказав, вышла из комнаты. Кравцов проводил ее взглядом, сосредоточив его на круглой аккуратной попе профессора. «Вставай и в душ», — скомандовал мир. «Там для тебя подобрали одежду». Сергей встал и, взглянув на свой живот, обомлел. Некогда выпуклый пивной пригорок исчез, оставив едва видимые растяжки на коже. «Что-то не так?» – встревожился Шторм. «Все не так», – излишне эмоционально ответил Кравцов, разглядывая красоту под своим животом. «Когда я вернусь, то Дашка меня кастрирует. Подумает, что это не я». Глава 3. Тошнота прошла, когда Сергей плескался под душем. Неприятная боль тоже ушла, и Кравцов почувствовал себя просто шикарно, будто сбросил килограмм 10 лишнего веса, а мышцы налились приятной силой. Так и хотелось применить ее на каком-нибудь кране, но в душе кранов не было, только небольшие сенсорные кнопки и отверстия, из которых били тугие струи. Выйдя из душевой кабины, Сергей удовлетворенно хмыкнул и стал рассматривать одежду, дожидавшуюся его на мягком стуле. Шторм терпеливо ждал, когда Кравцов соизволит одеться. «Мир, а если не секрет, то тебе-то сколько лет?» Шторм уже не удивлялся его вопросом и спокойно ответил: «Не секрет, 67». Сергей выронил комбинезон, выпучив глаза. «И как это у вас получается? На вид, ты, мой ровесник». «Сергей», — Шторм говорил, будто объяснял младенцу таблицу умножения. «Человеческий организм сложен, но не настолько, чтобы не уметь управлять им. С раннего детства нас учат, как это делать. Комплекс физических упражнений, занятия для развития мозговой активности, сбалансированное питание и управление эмоциями. Для каждого возрастного периода свои критерии. Это позволяет не только чувствовать себя в тонусе, но и заниматься полезной для общества деятельностью». Он пронаблюдал за тем, как Кравцов надел комбинезон и обувь. «Ты как себя чувствуешь? А то после процедур ты был немного бледен, будто заново родился», — пробурчал Сергей, разбираясь с застежками на высоких ботинках. «Я бы что-нибудь съел, проголодался». «Лира подстегнула твой обмен веществ», — кивнул Мир. «Ее методы лечения творят чудеса». «Да уж», — согласился Кравцов, поглаживая живот, и не сказал, что перед душем он сидел и на унитазе, и перед унитазом, и сколько всякой гадости вышло из его тела. Из душевой они прошли в просторное помещение, в котором стояли простые деревянные столы и скамейки возле них. Кравцов встал столбом. «Он что, попал в армейскую столовую?» — Мир поспешил объяснить, видя его замешательство. «Это зал приема пищи двух академий, археологии и стратегических разработок. Совместный прием пищи способствует укреплению коллективного трудового процесса. Люди, Мир, прекрати наводить пропаганду», — устало вздохнул Кравцов. «Где можно посмотреть меню вашей столовой?» «Чего?» — Шторм встал, пытаясь понять слова Сергея. «Какое меню?» «Список блюд, которые можно купить и съесть». «У нас нет такого», — Шторм повел рукой, приглашая Кравцова присесть за стол. «Мы заранее планируем основное потребление еды, а в промежутках между основным потреблением пользуемся рекомендациями медиков-диетологов». «А мне что делать?» — подумав, спросил Сергей и сел за стол. «Я не планировал попадать в вашу реальность. Лира уже отдала данные по твоему режиму питания в общую сеть». Мир достал свой гаджет из комбинезона и стал тыкать в экран пальцем. «Голодным не останешься». Кравцов с интересом стал рассматривать помещение и людей. Столы не были заняты полностью, но нигде, насколько Сергей мог увидеть, никто не сидел в одиночестве. Мужчины и женщины парами и группами заходили в столовую, и также парами и группами выходили. Некоторые издали приветствовали Мира дружескими взмахами руки, но не подходили. Шторм отвечал им, прерываясь от тыкания в гаджет. Кравцова сильно удивили два факта. Все люди выглядели очень гармонично, практически у всех было безупречное телосложение без единого намека на лишний вес или его недостаток. Никто не носил длинных волос и украшений. Да, прически отличались, но Сергей не заметил, чтобы у кого-то они сильно выделялись. И второе, все были одеты в одинаковые комбинезоны. Только у женщин они были более прилегающие к телу и нежно-постельных расцветок. У мужчин, чуть свободные, более темных цветов. Шума в столовой не было, люди негромко разговаривали, но их голоса тонули в огромном пространстве, и только роботизированные комплексы, развозившие по столам еду, жужжали приводными механизмами. Один из таких комплексов остановился у стола, за которым сидел Кравцов со своим напарником. Из недр невысокого шкафа на колесиках на стол легли два подноса. «Ваша еда, Сергей». Мир подвинул к нему поднос, оказавшийся неглубокой платформой с бортиками для отделений. Увидев содержание подноса и вдохнув запах, Кравцов чуть не подавился слюной. «Твою мать!» — пробормотал он, запихивая в рот ломтики овощного салата, приправленного ароматным оливковым маслом, кусочки тающей во рту рыбы, и цепляя на вилку горки риса с нежным пряным соусом. И остановился лишь тогда, когда на подносе остался небольшой кусок поджаренного хлеба и горка ярко-оранжевых ягод, похожих на гибрид мелкого помидора и клубники. «Что это?» — Кравцов показал пальцем на ягоды, обращаясь к Шторму. Тот невозмутимо бросал в рот кусочки котлеты и только поиграл бровями, как бы говоря: «Сейчас скажу». Потом ткнул в гаджет, посмотрел на экран и ответил: «Лира рекомендовала тебе раз в день съедать по 100 грамм дирики. Эта ягода включает в себя нужный тебе для восстановления комплекс витаминов, а зерновой хлеб помогает их усвоению организмом. А ты не хочешь попробовать?» «Хочу. Это очень вкусно, но это порция для тебя. Дирику очень сложно выращивать, а хранить свежий еще сложнее. Эффект от употребления этой ягоды потрясающий, я пробовал». Сергей слегка завис после этих слов, но решил провести эксперимент. «Мир, а давай пополам, тут 4 ягоды, 2 мне, 2 тебе». Шторм вытер губы салфеткой и пригубил напиток из высокого стакана. «Сергей, для тебя важно съесть эти ягоды. Лира не станет просто так расходовать дорогой ресурс. Благодарю, что ты решил поделиться со мной деликатесом, но он сделан специально для тебя, чтобы ты был полон сил выполнить то, что нам поручено. Просто осознай это. А если я не хочу?» Шторм удивленно моргнул. «Что значит, не хочу? Ты, ребенок что ли годовалый? Ты, вообще, ответственный человек? Мир, я не напрашивался в твою реальность. Да, но раз ты согласился, то изволь принять те правила, которые есть. Хотя бы на то время, что ты здесь». Мир чуть повысил голос. «Я же не заставляю тебя пихать в свой организм химические таблетки, которые в вашей реальности вы употребляете пачками, вылечивая одно и калеча другое. У нас их просто нет». За ближайшим столом несколько человек прекратили трапезу и настороженно оглянулись на громкий голос Шторма. Сергей примирительно поднял ладони, поняв, что в своем эксперименте он зашел не туда. «Мир, прости, я еще не совсем освоился». Он взял ложку и, зачерпнув ягоды, положил в рот. Раскусив, невольно зажмурился от удовольствия. Кисло-сладкий сок, нежно пробежав по языку и гортани, оставил невероятное послевкусие спелой клубники и наполнил желудок приятным легким теплом. Кравцов ощутил, как неведомая энергия побежала по его органам, и глубоко вдохнул носом, распрямляя плечи. Открыв глаза, увидел надувшегося Мира. «И действительно, эффект потрясающий», — сказал Сергей, проглотив мякоть. Шторм хихикнул, не сдержавшись. Они вышли из здания, и Сергей сощурился от яркого света. Солнце хоть и заходило, но безоблачное небо, бездонное в своей молочной синеве, будто усиливало яркость. Мир водрузил на нос кокетливые темные очки. Кравцов же разглядывал город, раскинувшийся невысокими домами слева от здания, из которого они вышли. Ровные улицы убегали вдаль, утопая в зелени. «Это академгород», — пояснил Шторм. «В нем живут сотрудники академии, пока трудятся в них». А потом Кравцов увидел вдалеке парящий над улицей городка аппарат. «Что потом?» «Когда работу в академии заканчивают». «Мы не говорим работа», — недовольно заметил Мир. «Хорошо, когда заканчивается их труд в академии, они перебираются туда, где выбрали продолжение своей трудовой деятельности. Все трудовые предприятия имеют жилые комплексы. Это удобно». «Согласен», — Сергей осматривал стоянку необычных для него автомобилей. «Если так можно было назвать аппараты с четырьмя небольшими колесами, немного выступающими из грани чуть приплюснутой пирамиды». Пирамиды стояли на колесах, сверкая затемненным покрытием без единого намека на какое-либо соединение. Правда, в основании пирамиды Сергей заметил небольшие сопла. «Мир, ты все время упоминаешь академии, а у вас, что, производственных предприятий нет?» «Есть. Хочешь посмотреть?» Кравцов невольно усмехнулся. «Странное какое-то будущее. Приволокли опера для расследования, но почему-то предлагают экскурсии. Как-нибудь в другой раз». Сергей развернулся к Шторму, прекратив рассматривать автомобили на парковке. «Не заняться ли нам тем, для чего ты меня сюда пригласил? Медосмотр я прошел, отобедали, можно и к делу приступить». «Ты прав», — тут же согласился Мир, энергично кивнув. «Что тебе нужно для начала? Мне нужно тихое место, где я бы смог записать твои показания и вызвать для беседы свидетелей. Это для начала». Шторм секунду постоял молчаливым изваянием, потом повернулся к стоянке автомобилей. «Не совсем понимаю, о каких свидетелях ты говоришь, но Академия стратегических разработок забронировала для тебя дом. Это тихое место. Я покажу тебе, поехали». Он направился к темно-синей пирамиде, на грани которой что-то было написано, и стоял знак в виде двух пересеченных красных молний. Сергей поспешил за ним. Пока они подходили, половина пирамиды поднялась, будто фонарь самолета. «Прошу», Шторм показал рукой на черное широкое кресло внутри машины. Кресел было два, одно за другим, и Мир показывал на заднее, с толстыми мягкими лямками ремней. Сергей сел в него, Амир помог ему пристегнуть ремни. «Ничего себе!» – не удержался Кравцов от восклицания. «Мы очень быстро поедем, полетим», – сказал Шторм, садясь на переднее сиденье. «Дом достаточно далеко, на окраине города. Извини, но сейчас сезон, и потому все близлежащие к академии дома заняты сотрудниками». Фонарь медленно опустился, и машина слегка вздрогнула. На потолке высветилась панель с различными обозначениями, но Сергей не понимал их, только видел, как мир трогает некоторые пальцами, будто набирает что-то на клавиатуре. Машина плавно поднялась в воздух и стала набирать скорость. «Ух ты!» Сергей сквозь затемненное покрытие фонаря разглядывал замелькавшие внизу домики и людей. Полет занял минуты три, не больше, и мир посадил автомобиль на ровный широкий газон около уютного одноэтажного дома. Фасад дома прятался за ветками алычи и барбариса, а на углу дома красовался пираконта, поразительно урожайный кустарник, осыпанный желтыми, оранжевыми и темно-красными ягодами. Внутри дома обстановка была спартанской. Кроме широкого стола и четырех стульев с удобными сиденьями, больше ничего. Шторм, заметив некоторую растерянность Сергея, едва заметно улыбнулся. «Все встроенное, Сергей. На столе панель, и на ней можно набрать код нужного тебе предмета. Я предвидел твое замешательство и приклеил на панели таблички на русском языке, для твоего удобства. На панели регулировка управления температурой воздуха. В общем, разберешься. А вот это», — мир положил на стол большой тонкий прямоугольник и маленькую гарнитуру, — «твой коммуникатор. В нем только одна рабочая клавиша, мой вызов. Впрочем, и она тебе не нужна. Притрагиваешься к гарнитуре, и коммуникатор сразу меня найдет». «Здорово». Кравцов подошел к окну и взглянул на плоды айвы, покачивающиеся на ветках от дуновения ветра. «Присаживайся. А чем можно записать наш разговор?» «В твоем коммуникаторе есть программа, которая перенесет речь в символы. Есть и переводчик на русский язык. Сейчас настрою». Шторм поколдовал над коммуникатором Сергея. «Я сделал голосовые команды. Чтобы ты не терялся, то обращаться к голосовому помощнику надо, товарищ Мир. Ты это серьезно?» «Вполне. А что такого? Если ты, вдруг, вздумаешь поговорить с кем-то без меня, то такое обращение уже настроит твоего собеседника на доверительность». Сергей криво усмехнулся. «То есть, ты, в некотором роде, здесь авторитет?» Шторм подумал, потом ответил. «Типа, того. Все, кто трудится в Академии стратегических разработок, пользуется повышенным доверием у землян. Труд в этой Академии – это огромная ответственность и повышенные требования к себе». Сергей махнул рукой. «Ладно, трудяга, присаживайся, и давай начнем расследование. У меня, между прочим, в моей реальности остались жена и дети. Мне не хочется оставлять их надолго». Мир присел в кресло. «Твоей пропажи, Сергей, никто не заметит. Ты вернешься в то же время на полсекунды позже, чем мы ушли. Не переживай». Кравцов едва слышно пробурчал: «Я и не собирался», и уставился непонимающим взором на свой новый гаджет. Коммуникатор приветливо мигал зеленой точкой в правом верхнем углу. «Ладно, наконец», — сказал. «Товарищ Мир, начнем запись беседы с Миром Штормом». «Принято», — отозвался коммуникатор голосом Шторма. «Твою мать», — вырвалось у Кравцова от неожиданности, но потом он затараторил. «Эй, это не надо записывать. А, впрочем, записывай, разберусь». Мир терпеливо ждал, когда Сергей наладит коммуникацию с программой, только улыбнулся мимолетно, растянул губы и тут же принял серьезный вид. «Мир, рассказывай с толком и расстановкой, что случилось, как, где это произошло, и постарайся в подробностях». Шторм облокотился на спинку кресла, чуть поднял подбородок, вспоминая. 10 дней назад, возле установки временного перехода, был обнаружен лежащий человек. Система безопасности установки никаких отклонений не выявила в работе устройств, но обнаруженный человек был мертв. «Так, подожди», — перебил его Кравцов. «Я иногда буду в ходе беседы задавать тебе вопросы, а ты старайся отвечать на них правдиво, ничего не утаивая. А теперь я тебе тоже кое-что объясню». Вдруг напрягся мир. «Если в вашей реальности принято врать, то в нашей – нет. Мы просто не умеем это делать. Впредь постарайся такие замечания людям не говорить. Они развернутся и уйдут. И разговаривать с тобой больше не будут. Никогда». «Ладно, ладно», — поспешил согласиться Кравцов. «Прости, я же не знал. Извинения приняты. Задавай свой вопрос. Объясни мне, почему система безопасности не среагировала на мертвого человека». Шторм задумался, пытаясь подобрать понятные Сергею слова. «Система реагирует на факторы угрозы жизни, Мир начал говорить медленно и спокойно, постепенно переходя к обычной, но неспешной риторике. Это повышенная температура внутри установки, изменение напряжения в сети, неконтролируемый выброс энергии и много еще чего. Она не реагирует на движение против человека другим человеком, так как это давно забыто. Мы разговариваем друг с другом и понимаем друг друга. Межчеловеческих конфликтов у нас нет. А кто обнаружил труп? Мир наморщил лоб. При окончании эксперимента система установки выдает сигнал о полной остановке подачи энергии, и двери в зону эксперимента закрываются с блокировкой. Поступило сообщение, что двери заблокировать невозможно, ввиду того, что внутри еще человек. С ним пытались связаться, но он не отвечал. Тогда диспетчер дал команду на включение видеосвязи. «Ага», — вскрикнул радостно Сергей. «Значит, внутри установки есть камеры». «Нет», — отмахнулся Мир. «Видеосвязь только с коммуникатора. Запрос на видеосвязь невозможно не заметить. Коммуникатор начинает очень сильно и требовательно вибрировать, издавать громкие и резкие звуки, но реакции не было, и диспетчер отправил на установку бригаду быстрого реагирования на бедствие. Они и констатировали то, что сотрудник установки мертв и лежит на полу без движения. Попытка реанимировать его к жизни не удалась». «Понятно», — покачал головой Кравцов. «И что было потом?» «Потом вызвали инженеров на установку, чтобы проверить ее системы и системы безопасности. Вызвали меня, как ответственного за проведение экспериментов. Бригада реагирования и передала мне вещи, найденные возле установки». «Так», — протянул Сергей. «Вопросов возникает все больше. Продолжай». Утром следующего дня двое сотрудников Академии стратегических разработок не вышли на место трудовой деятельности. Руководитель проекта, в котором они принимали участие, запросил их по видеосвязи, но они не отвечали. Обоих нашли мертвыми в их домах. Через день еще одного, потом на следующий день, еще двух. А один сотрудник просто исчез. Его нет дома, и никто не может сказать, где он в данный момент находится. После этого совет Академии решил мне доверить поиск человека, который бы смог провести расследование. «И ты не нашел ничего лучшего, как притащить сюда меня?» — насмешливо спросил Кравцов. «Не сразу», — серьезно ответил Мир. «Поначалу я сам взялся за дело, собрал на видеоконференцию некоторых специалистов, но четких рекомендаций они не дали. Тогда я показал найденные на установке вещи археологам. Они и сделали вывод, что вещи из твоего времени. Я несколько раз совершал переходы, чтобы выбрать твою кандидатуру для помощи в расследовании». «Зашибись», — с горечью улыбнулся Сергей. «Не буду спрашивать, как ты делал выбор, но черт побери, вы тут все, блин, академики. Люди, которые могут логически мыслить. А тащите из прошлого простого опера». «Сергей, давай без эмоций», — сморщился Шторм. «Они мешают процессу мышления». «Что, ты еще хочешь узнать?» «Уф», — вздохнул Кравцов. «Пока не знаю. Мне надо разработать план следственных мероприятий. Кстати, а когда ужин?» Глава 4. Сергею было непонятно поведение людей из будущего. У них лежат трупы на улицах и в помещениях, а они даже не удосужились обеспокоиться, отчего эти трупы появились. «Мир, а почему ты решил, что всех пострадавших убили? Были какие-то признаки?» Шторм в который раз задумался. Кравцов видел, что ему, подчас, нелегко отвечать на его вопросы, но причин для таких раздумий не находил. «У нас преждевременно уйти из жизни можно только в результате несчастного случая. Мы стараемся предвидеть все, что может быть опасностью на месте труда. И у нас есть специальности, которые связаны с определенным риском. Пострадавшие не были в зоне рисковых действий». «Я понятно выразился?» «Вполне», — улыбнулся Сергей, а потом серьезно спросил: «А что значит преждевременно уйти из жизни?» «Хм», — слегка растерялся Мир. «Все пострадавшие были физически здоровы и никаких отклонений в здоровье не имели. Возраст им позволял прожить еще лет 60, а какого они были возраста? Сотруднику на установке временного перехода было под 70, остальным в районе 50. Большинство из них довольно успешные ученые, проведшие немало экспериментов, связанных с риском». Сергей подумал и задал вопрос: «Почему вы не фиксируете, то есть не делаете изображения пострадавших? Ведь так легче найти причину смерти. Можно провести еще вскрытие». Мир сжал губы в тонкую нить. Очевидно, что вопрос был для него неудобен. «Понимаешь, он с трудом подбирал слова для объяснения, нам незачем это делать. Ковыряться в человеческом организме всякими предметами мы перестали сотни лет назад. У нас есть приборы, которые выявляют болезни еще на стадии предполагаемого возникновения, и есть ученые, которые изобретают методы лечения, вернее, эффективную профилактику организма от различных заболеваний. Такие программы обеспечивают нам купирование разных вирусов и вредных для организма соединений еще на стадии рождения. Мы не боремся с болезнями, мы их предотвращаем. Я понял, поспешил сказать Кравцов, но изображение... Погоди, Сереж, Шторм вздохнул и поднялся с кресла, сделал несколько шагов по кругу, и снова сел. У нас не принято делать изображение умершего человека. Это нарушает психику и вызывает эмоции. А это плохой коктейль. Негативные эмоции, вкупе с нарушением психического состояния, могут привести человека к поступкам, разрушающим наши морально-нравственные установки. Видеть смерть – это отрицательно сказывается на сознании, угнетает его. Потому у нас есть специальные устройства, которые выявляют признаки жизнедеятельности, и если человек мертв, то скрывают его тело. А может такое устройство ошибаться? Нет. Оно автоматически проводит ряд необходимых процедур: замер температуры, анализ плазмы, кожного покрова, замер давления, работу сердца и остальных органов. Даже если человек мертв по показаниям, реанимационный комплекс проводит быструю замену неработающих органов на искусственные. Может в короткий срок заменить не только плазму, но и кожный покров. И если человек ожил, то его вывозят для дальнейшего восстановления в подготовленные боксы с более сложной аппаратурой. Вот, например, Шторм резко замолчал. По его лицу пробежала еле заметная дрожь, будто то, что он хотел привести в пример, было неприятным воспоминанием. «Мир, что с тобой?» «Ничего, Сергей», он устало, но как всегда, мимолетно улыбнулся. «Сегодня вечером в концертном зале спектакль. Хочешь сходить, или будешь заниматься составлением следственных мероприятий? А буфет есть в концертном зале?» «Буфет? Зачем?» Шторм удивленно моргнул. «Мы поужинаем здесь». Кравцов осмотрел свой комбинезон. «А переодеться?» Мир весело хохотнул, что было в первый раз после знакомства с ним Сергея. «Одежду для посещения спектакля ты сможешь выбрать сам. Все предусмотрено». «Мир», Сергей вяло ковырял палочкой, заостренной на конце, мелкие кусочки мяса, на вкус напоминающие хорошо прожаренную говяжью печень. «А в том приборе, что был у бригады скорой помощи на установке, есть что-то вроде сохранения памяти. Чип какой или модуль?» Шторм шумно проглотил только что разжеванный во рту ягодный салат с творогом. «Ты всегда во время приема пищи думаешь над предметом своего труда? Довольно часто. Это моя профессия. Там, в моей реальности. Полчаса назад, ты захотел ужинать, хотя время для ужина еще не подошло. Сейчас, насколько я вижу, ты принимаешь пищу без особого желания. У вас так принято, что высказывать свои пожелания несоразмерно с действием». Сергей отложил палочку для еды, поморщился, скривив губы.